Глава 68. Царствование и характер Мехмеда II. Турки осаждают, берут приступом и окончательно завоевывают Константинополь. Смерть Константина Палеолога. Рабство греков. Римское владычество прекращается на Востоке. Изумление Европы. Завоевание и смерть Мехмеда II. 1451-1481 годы нашей эры. Осада Константинополя турками заставляет нас обратить наше внимание прежде всего на личность и на характер великого разрушителя империи. Мехмед II был сыном Мурада II, и хотя его мать была украшена названиями христианки и принцессы, она, по всему вероятию, смешивалась с толпою многочисленных наложниц, отовсюду населявших султанский гарем. По своему воспитанию и по своим убеждениям он сначала был ревностным мусульманином, и всякий раз, как ему приходилось вступать в какие-либо сношения с неверующими, он потом обмывал свои руки и свое лицо по установленному обряду. Время и могущество, как кажется, смягчили суровость такого мелочного ханжества. Его честолюбие не допускало, чтобы могла существовать власть, которая была бы выше его собственной. А в минуты откровенности он, как рассказывают, осмеливался клеймить меккского пророка названиями разбойника и обманщика. Впрочем, султан соблюдал приличное уважение к учению Корана и к правилам мусульманского благочестия. То, что он высказывал в интимных беседах, не доходило до сведения народа, и мы не должны полагаться на легковерие иноземцев и сектантов, всегда готовых верить, что ум, недоступный для понимания истины, непременно относится к нелепостям и заблуждениям с еще более глубоким презрением. Мехмед делал быстрые успехи в приобретении знаний под руководством самых искусных преподавателей. Кроме своего родного языка, он, как утверждают, говорил на 5 языках – арабском, персидском, халдейском или еврейском, латинском и греческом. Или, по меньшей мере, понимал тех, кто выражался на этих языках. Действительно, знание персидского языка могло доставлять его уму приятное развлечение, а знание арабского могло обогащать его ум познаниями. И восточное юношество обыкновенно изучало оба эти языка. При сношениях, существовавших в ту пору между греками и турками, со стороны завоевателя было понятно желание познакомиться с языком народа, над которым он желал властвовать. Знание латинского языка знакомило его с похвалами, которые расточались ему латинскими поэтами и прозаиками. Но для нас непонятно, какую пользу или какую заслугу мог находить Мехмед как государственный человек или как ученый в знакомстве с грубым диалектом своих еврейских рабов. Всемирная история и география были ему хорошо знакомы. Жизнеописания восточных, а может быть и западных героев, возбуждали в нем соревнования. Его сведения по части астрологии объясняются безрассудством того времени и предполагают знакомство с начальными правилами математики. А его нечестивая склонность к изящным искусствам обнаруживалась в щедрых предложениях и наградах, которые получались от него итальянскими живописцами. Но религия и ученость не имели никакого влияния на его дикую и необузданную натуру. Я не буду повторять, так как не могу им верить, рассказов о его 14 пажах, у которых были распороты животы с целью узнать, кто из них съел украденную дыню, и о красивой рабыне, у которой он сам отрубил голову для того, чтобы доказать янычарам, что их повелитель не может влюбиться в женщину. О его воздержанности свидетельствуют молчание турецких летописцев, которые обвиняют только трех атаманских монархов в порочной склонности к пьянству. Но нельзя отрицать того, что его страсти были и свирепы, и неумолимы, что и во дворце, и во время походов он проливал потоки крови по самым ничтожным мотивам, и что самые знатные из его юных пленников бывали обесчещены его противоестественной склонностью к сладострастию. Во время Албанской войны он применял к делу поучение своего отца, которого скоро превзошел, и его непреодолимому мечу приписывают завоевание 2 империй, 12 царств и 200 городов. Какая неосновательная и льстивая похвала! Он бесспорно был храбрый воин и, быть может, хороший полководец. Взятие Константинополя увенчало его славу. Но если сопоставить средства и препятствия с достигнутыми результатами, то Мехмеду II пришлось бы краснеть от сравнения с Александром или с Тимуром. Под его начальством атаманские армии всегда были многочисленнее неприятельских. Тем не менее, для них служили преградой Евфрат и Адриатическое море. А в своих завоеваниях Мехмед был остановлен Хуньяди и Скандербегом, родосскими рыцарями и персидским царем. В царствование Мурада Мехмед дважды вкушал верховной власти и дважды сходил с престола. По своему нежному возрасту он не был способен сопротивляться реставрации своего отца, но никогда не мог простить этой спасительной меры тем визирям, которые присоветовали прибегнуть к ней. Он вступил в брак с дочерью одного туркменского эмира и после 2-месячных празднеств удалился вместе с женой из Андрианополя на постоянное жительство в провинцию Магнезию. Не прошло и 6 недель, как он был вызван оттуда неожиданным посланием дивана, извещавшим его о смерти Мурада и о мятежном духе янычаров. Своим быстрым появлением и своей энергией он привел янычаров в покорность и переправился через Геллеспонт в сопровождении отборных телохранителей. Когда он находился на расстоянии 1 мили от Андрианополя, к его стопам пали визири и эмиры, имамы и кади, солдаты и жители, проливавшие притворные слезы и выражавшие притворную радость. Он вступил на престол 21 года и устранил поводы для мятежей умерщвлением своих малолетних братьев. Послы европейские и азиатские скоро явились к нему с поздравлениями и с заискиваниями его дружбы. С каждым из них он выражался тоном умеренным и миролюбивым. Он внушил греческому императору доверие торжественными клятвами и льстивыми уверениями, которыми скрепил утверждение договора, заключенного с империей, и отвел богатое поместье на берегах Стримона в обеспечение ежегодной уплаты тех 300 тысяч асперов, которые составляли пенсию атаманского принца, задержанного по его требованию византийским правительством.